Число планов представляет не некую «объективную» в кавычках величину, которую осталось научно открыть, а затем к ней примерять все прочее, а зависит, как уже было сказано, от конкретного воспринимающего сознания. Для тех, у кого доминирует низшая эволюционная волна, лунно-животная, состав и число планов будут одними. Для тех, у кого начали усиливаться солнечно-человеческие принципы, другими, кто полностью освободился от лунно-животного присутствия, третьими. Но и это только общая схема, и каждый рассматриваемый случай воспринимающего сознания по-своему индивидуален. Ведь даже один и тот же человек в разные моменты времени отличается сам от себя. В письмах Махатм и в «Тайной доктрине» для случая Земли, когда затрагивается состав человека, была принята шкала из четырех низших планов проявленного мира и трех непроявленного, итого семь. Планета Земля в результате объединения нескольких волн эволюции состоит из семи проявленных глобусов сфер, подобных семи принципам телам человека. Любая планета, проходя последовательно фазы развития, на рисунке для Земли от 1 по 7, пробуждает к активности последовательно тот или иной принцип – глобус. При этом уже развитые ранее принципы-глобусы остаются в том или ином виде активными. Если взять эволюционную линию лунных питрий, обитателей Сомы Луны, давших нам эфирную основу земного тела, вахану, то им будут также соответствовать их семь принципов, пять проявленных и два непроявленных. Однако эти семь принципов будут как бы на полтона или одну треть тона ниже нашей человеческой семеричной октавы. Из этих принципов только часть присутствует в человеческом теле. Линга Шарира, астрал, как уже говорилось, имеет также свою систему принципов за вычетом двух высших. В человеке происходит сложное сочетание всех этих принципов, индивидуальное для каждого, и любая схема показывает лишь общие случаи, какой-то определенный специализированный взгляд на этот сложный конгломерат. Представление получившегося существа в виде жесткой схемы из стандартного набора принципов оказалось нереальной задачей. Каждая эзотерическая школа выбрала какой-то свой способ представления, лучше или хуже, отображающий те или иные идеи, ту или иную конкретную ситуацию или цель. В письмах Махатм и в «Тайной доктрине» семью принципами человека называются только проявленные принципы. Иными словами, вместе с высшими принципами получается больше, чем семь. Такая интерпретация соответствует древней Сангхье, отголоски которой можно обнаружить в Мокшад, Харме, Махабхараты, сборники философских текстов. Как уже говорилось, каждый атом имеет свои семь принципов и свои семь одеяний. Каждому царству, минералам, растениям, животным и человеку соответствуют свои наборы пробужденных принципов. Каждой особи любого из этих царств, как оригинальному оркестру, присуща своя комбинация пробужденных принципов и их соотношение. Чем больше пробужденных принципов, тем разнообразнее картина вариаций данного царства. В царстве человека это разнообразие достигает максимальной величины. Несмотря на столь сложную ситуацию с принципами, при подготовке начинающих надо было опираться хотя бы на что-то. Поэтому для учебного схематичного представления человека исходят из общих доминант. В общем случае это можно было бы изобразить, как пять проявленных принципов человека соединяются с проявленными принципами ваханы плюс принципы линга-шариры и получаются некие условные семь принципов. Условность семи не в том, что их должно было быть восемь или пятнадцать, а в составе этих семи принципов. Само число 7 действительно является определяющим, и 7 дней недели действительно являются повторяющейся семерицей, семью цветовыми, энергетическими доминантами планетарного круга, 7 цветов радуги и 7 призматических цветов солнечного луча. семеричные недели, определяющие эмбриональный цикл развития, 7 активных стволов химических элементов периодической таблицы Менделеева, 7 нот музыкальной гаммы, короче говоря, постоянная семеричность во всех отделениях природы, демонстрирует фундаментальность этого периодического числа. 7 базовых центров подобны ячейкам на гольфовом поле. В этих 7 главных ячейках могут оказаться разные по природе шары, в зависимости от воспринимающего сознания, но, тем не менее, их будет только 7. Утверждается, что в нашей Солнечной системе, ныне сдвоенной, имеется 14 планет, из которых 7 или 5 общеизвестных были названы всеми крупными астрологическими школами мира. Наша Солнечная система, как и половина наблюдаемых звездных систем, двойная. И, например, Уран и Нептун уже принадлежат наполовину второй, формирующейся Солнечной системе, часть планет которой физически еще представляет газообразные скопления. Отсюда число 14. Две волны эволюции, настоящее и будущее, сошлись, когда Солнце Мартанда было изгнано со своего центрального положения. Именно благодаря этим планетам объективно реализуются семеричные соотношения в Солнечной системе, сменяющиеся циклы времени мужского и женского.